Историко-биографическое эссе, посвященное Оливеру Кромвелю, я сопроводила под заголовком «Революционер по неволе». Этот человек, живший в 17 веке, возглавил одну из очень заметных, ярких, буржуазных западноевропейских революций – революцию в Англии. Он стал ее вождем. Но его жизнь, его биография как личности находится в удивительном контрасте с завершающим этапом этой жизни, где он – вождь, полководец, предводитель, почти король. Поэтому мне и кажется, что он революционером стал. И мы увидим на фактах его биографии, как пришел этот, как бы совсем не расположенный к революционному действию человек, в статус вождя. Итак, кто он такой в истории? Носитель невиданного титула. Лорд-протектор Англии. Что такое лорд-протектор? Созданная английской революцией должность, на которой находится вождь, защитник, протектор. Революции. И годы этой революции, 1640-1660, это и есть зенит жизни Оливера Кромвеля. Его вознесли волны из обычного сельского джентльмена, мирного и спокойного помещика. Как говорят историки, он во многом воздвиг эшафот для английского короля Карла I, и мы увидим его роль в суде и казни Карла I. Прекрасный полководец, как оказалось, вышедший из сельской глубинки, создавший совершенно невероятную революционную армию, совершенно по-своему уникальную. Итак, биография этого человека. Он родился в 1599 году. Очень важно, из какой он вышел среды. Его семья прямо восходила к страшным, не так давним временам правления Генриха VIII Тюдора. Это время пика расцвета английского абсолютизма в его худшей форме – деспотического абсолютизма. И тогда, во времена Генриха VIII, род Кромвелей получил конфискованные у католической церкви земли. Это семейство своим благосостоянием, своим восхождением по социальной лестнице было всецело обязано английскому абсолютизму в лице Генриха VIII. Некто Томас Кромвель, государственный секретарь короля Генриха VIII, в 1535 году максимально способствовал казни Томаса Мора. В ходе английской реформации, реформы католической церкви и утверждения протестантизма в его английской версии, Томас Кромвель был фигурой достаточно зловещей. Поначалу, способствуя казни Томаса Мора, великого гуманиста, канцлера короля Генриха VIII, сложившего голову на плахи за свои убеждения, за то, что Мор не мог отступить от католической церкви, Томас Кромвель затем сделал потрясающую карьеру, был самым приближенным к Генриху VIII человеком, казалось, ничто ему не угрожает, но тоже сложил голову на плахи. Через 5 лет после гибели Томаса Мора он тоже был казнен, поскольку выполнил миссию, которую на него возложил король, способствовал конфискации церковных земель у католической церкви, а подысканная им невеста для короля, очередная жена короля, Анна Клевская, не понравилась Генриху VIII. Вот и пошел Кромвель на плаху. Он был казнен примерно за 100 лет до прихода нашего персонажа, Оливера Кромвеля, в революцию. Итак, происхождение этого семейства, его благосостояние, всецело связано с английской монархией. Королевские милости – истинные истоки этого рода. Крестный отец будущего вождя революции Оливера Кромвеля, его дядя, брат его отца, тоже по имени Оливер, сэр Оливер Кромвель, в 1603 году, в то время как нашему персонажу было всего 4 года, принимал в своем поместье короля Якова I из династии Стюартов на пути королевского кортежа в Шотландию. Описано это свидание, это событие, посещение сельского джентльмена самим королем. Яков I, так в тот момент он еще назывался Яков VI Шотландский. Это сын казненной Марии Стюарт. Но в том же году он станет английским королем под именем Яков I. маленький тщедушный человечек с большой головой и кривыми ногами торжественно опоясал хозяина поместья, дядю нашего персонажа, рыцарским мечом. Многократно замечая, как важны для исторического персонажа, для его будущего, его будущей славы, карьеры, его непосредственное окружение в детстве, роль родителей, личность этих людей, припомним, каковы были родители Оливера Кромвеля. Отец, Роберт Кромвель, полная противоположность тому крестному дядюшке, о котором я упоминала, это пуританин, то есть сторонник чистого пурус, от латинского слова пурус, кальвинизма, реформы, церкви, ухода от католичества. Не английской версии кальвинизма, более мягкой. Англиканская церковь, как казалось пуританам, тоже слишком пышная, в чем-то похожая на католическую. Пуритане были за крайнюю строгость в быту, в поведении, в одежде, в повседневности, молиться, петь псалмы, читать Библию, при этом экономить, наживать деньги, умножать богатство свое личное, а тем самым и богатство своего отечества. В сущности, это уже буржуазия. Это, безусловно, народившаяся молодая английская буржуазия. Отец богател, имел хороший доход, был избран в парламент, что вполне логично, стал мировым судьей и был уважаем в этой ранней буржуазной среде английской реальности. Мать, Элизабет Стюарт, не была в родстве с королевским домом. Это только совпадение имен. Происходила тоже из сельских помещиков и была еще более ревностной пуританкой. Молитвы, рассказы из Библии для детей, походы в церковь непременно, строго, всегда, считая это дело наиважнейшим. Конечно, с детства все это оказывало на Оливера огромное влияние. Оливер Кромвель был пятым ребенком в семье. Его старшие братья умерли в младенчестве, и в результате он рос среди шести сестер, как единственный мальчик. Его звали в детстве Нолли. Это нежное детское имя, это нежное прозвание и нежный облик до предполагаемого изображения этого ребенка в мягких волнистых кудрях никак не намекает никаким образом на будущего вождя, воина, полководца и, в общем-то, очень жестокого человека. Каким путем этот очаровательный мальчик с нежным именем Нолли превратится потом в суровую фигуру, которая по сей день в Англии является, в общем-то, чем-то вроде пугала? Фигура Оливера Кромвеля воспринимается и сегодня английским менталитетом как абсолютно зловещая и достаточно страшная. Образование Оливера было весьма средним. Можно даже сказать, что в итоге он в жизни остался недоучкой. Он закончил Хандингтонскую начальную школу. Это поместье Хандингтон, в котором он вырос. В общем-то, сельская местность. И там была скромная начальная школа. Она располагалась в здании 13 века, где была всего одна классная комната и один учитель, доктор Томас Бирд. Эта картинка, здание школы 13 века с единственной классной комнатой и одним учителем, напоминает что-то очень патриархальное из времен, допустим, российской школы раннего нового времени. Вот в такой атмосфере воспитывался и образовывался Оливер Кромвель. Учитель был чрезвычайно религиозен. Он говорил о том, что римский папа – антихрист. Вот насколько пламенно он поддерживал идеи реформации. Он писал и разыгрывал с учениками нравоучительные пьесы божественного содержания. Он, учитель, в свободное, так сказать, от основной работы время проповедовал в церкви, причем излагал идеи самого крайнего пуританского толка. Кругом грех, близок страшный суд, на котором каждый получит наказание за свои грехи и так далее. При этом Оливер не так многому научился в школе, но освоил латынь, что для тогдашнего образованного молодого человека было обязательно. Но нельзя забывать, что потом, поступив в университет, в 1616 году это был Кембриджский университет, и, конечно, Кромвель избрал самый пуританский колледж. Он проучился там всего один год. То есть образованным человеком в полном смысле слова человеком, получившим систематическую подготовку в какой-либо области, пусть даже в богословской, он не являлся. Итак, 1616 год, Оливер студент, но там, проучившись всего один год, он как студент не был, так сказать, передовым учащимся. Его отличали в этот год вовсе не студенческие достоинства. Отмечена страсть к охоте и игре в мяч. Он более замечен как спортивный, светский молодой человек. Но уже в следующем году, 1617, обстоятельства в семье так изменились, что он дальше, как студент, перестал существовать. Скончался отец, и 18-летний Оливер оказался главой семьи. Семьи довольно большой и состоящей преимущественно из женщин. И он мгновенно превратился из студента, озорного, любящего охоту и мяч, в типичного сельского джентльмена, занятого полностью делами своего поместья. Правда, в 1620 году, через три года, он на время отлучился из своего поместья, в целом процветающего, чтобы посетить Лондон. Считалось, как бы для того, чтобы изучать право. Но похоже, что правом он там не очень увлекался. Зато женился. И женился неплохо. На некой Елизавете Борчер, дочери богатого лондонского купца-меховщика. Это разумный брак. Это брак выгодный. И в результате 8 детей – классическое английское семейство. В той сельской местности, где Кромвель в эти годы всецело и страстно предавался делам своего хозяйства, существовала шутка, что во всем неплохой хозяин сэр Оливер только отвлекает работников поместья на рассуждения и молитвы о божественном. То есть его, заложенная еще в детстве, глубокая религиозность, его искренняя вера в пуританские моральные, этические ценности развивались и сохранялись в нем уже взрослом человеке, ибо ему уже 21, 22, 23 года, и только в 1628, это Оливеру Кромвелю 29 лет, проявляется первый признак его прихода в общественную деятельность, правда, пока очень умеренный и очень традиционный. Он избран членом палаты общин в английский парламент от Хандингтона, от той местности, где находится его поместье. Там, в парламенте, в палате общин, это нижняя палата парламента, он пока никто, он пока не замечен. Один из многих, многих и многих. Правда, известно из писем и других документов, что при этом он поддерживает сопротивление абсолютизму, не стремление сокрушить его полностью, а ограничить. С этого начинаются, в сущности, все буржуазные революции этой эпохи. Кромвель произнес в парламенте одну незамеченную речь в защиту пуританизма. И все. Речь типичная. Пуританизм, конечно, крайнее течение в англиканской церкви, но во всяком случае тоже достаточно массовое, он не выделяется из толпы. Вскоре Кромвель получил наследство в городе Или, графство Кембридж. Стал еще более богатым. Просто стал богатым, плюс приданое жены. Богатый, благочестивый, в результате снова и снова выдвинут в парламент уже от Кембриджа. В 1640-1653 году в Англии произошло крупное политическое событие, которое вошло в историю под названием «Долгий парламент». Вот здесь начинается политическая битва, ибо этот долгий парламент – это начало парламентского протеста против абсолютизма. Это все еще надежда ограничить его, договориться с абсолютной властью. Палата общин приняла знаменитый документ под названием «Великая ремонстрация». Это попытка договориться с абсолютизмом о том, чтобы он, абсолютизм, то есть власть, абсолютная власть короля, добровольно согласился на самоограничение. В этом документе Великой ремонстрации содержалось 204 пункта против абсолютизма. Что такое 204 пункта? 204 аргумента в пользу того, что абсолютная власть не хорошо, а должна быть власть, ограниченная какими-то правилами, законами, конституциями. Для эпохи постсредневековой дело немыслимое. В это время в Англии на престоле находился Карл I из династии Стюартов. Этот человек был носителем идеи абсолютной власти короля, идущей прямо от Бога и потому не терпящей никаких ограничений. Все это вызывало огромное недовольство в английском обществе. Дело в том, что вырос новый класс, огромное сословие, буржуазия. Под пятой абсолютизма оно чувствует себя совершенно беспомощным, потому что если аристократия служит в армии, приближена ко двору, имеет привилегии, не платит налогов, то эти новые люди, люди, которые кормят страну, люди, которые создают ее благосостояние, при этом абсолютно бесправны. Нет никаких законов и конституций, которые их защитили бы хоть от какого-нибудь проявления абсолютистского произвола. Власть требует с буржуазии, именно с нее, все больше и больше денег, налогов. И к ней же в отношении ее проявляет полный произвол при любом признаке не то чтобы недовольства, а попытки о чем-либо сказать, смягчить монаршую абсолютную волю. Итак, это все содействовало назреванию абсолютно реальной революционной обстановки, которая разразилась фактически в конституционный этап английской революции. Долгий парламент – это и есть конституционный этап. Попытка в революции действовать договоренностями. Но в недрах этого этапа Оливер Кромвель и начал впервые действовать. Почти как революционер. В 1642 году, когда этому человеку было уже 43 года, и когда, вероятно, ему надо было бы помышлять о спокойной старости, он вдруг включился в какую-то предреволюционную, не то чтобы политическую, но военную деятельность. По решению парламента он начал действовать в своем округе, овладел замком в Кембридже, арестовал капитана отряда графства, который поддерживали абсолютно прочные позиции короля. И так он начал действовать против королевской власти. Организовал два отряда волонтеров, причем вложил в это свои средства. Что же побудило его занять такую позицию? Ведь все его предки – слуги короля. Он из этого семейства. Он верующий человек, а власть идет от Бога. Правда, пуритане не согласны с католическим толкованием природы абсолютистской власти. Да он увидел, как и другие сельские джентльмены в Англии в это время, угрозу своему благосостоянию в той непримиримой позиции, которую занял Карл I, что все будет, как в прошлом тысячелетии, как в Средневековье. Власть короля от Бога, она абсолютна, и ничего меняться не будет. То есть назревающая революционная волна выталкивает его из мирной сельской среды на просторы того океана, которым вскоре станет вся Англия, в которой заполыхает великая революция 17 века. 9 лет непрерывно Кромвель воюет. Отряды, созданные Кромвелем, становятся постепенно ядром революционной армии в Англии. Кромвель уже в 1643 году полковник и формирует по поручению парламента объединенную Восточную армию. Шаг за шагом он выделяется из своей среды, потому что, как выяснилось, в возрасте за 40 у этого человека были заметные воинские, полководческие таланты. Надо сказать, что он был не единственным. Когда он еще был полковником, рядом с ним были подобные же полковники, потенциальные полководцы из низов. Например, Фокс – котельщик, Прайд – извозчик, Рейнсборо – шкипер. Вот эта настоящая революционная атмосфера, настоящая революционная среда, которая выдвигает выдающихся людей, в данном случае людей, выдающихся в военной области. 19 мая 1649 года Англия была провозглашена республикой, где упразднены власть короля и палаты лордов. А Кромвель к этому времени – глава самой влиятельной революционной партии в стране, партии Индепендент. Но к этому он пришел не сразу, не мгновенно, не вдруг. Прежде всего, сыграли роль его военные победы. Например, наверное, самая знаменитая из ранних побед – это битва при Несби 1645 года. Любопытно, как Кромвель сам писал об этом в письме, ну, можно сказать, в отчете, представленном спикеру парламента. Цитирую. «Сэр, после 3 часов упорного боя, шедшего с переменным успехом, мы рассеяли противника, убили и взяли в плен около 5000 человек». Не дрогнущей рукой он пишет, что убиты и взяты в плен 5000. Христианского милосердия ноль. Но он знает почему. Цитирую дальше. «Сэр, это не что иное, как рука Божья. И ему одному принадлежит слава. Я бы хотел, чтобы тот, кто рискует жизнью ради свободы своей страны, мог бы смело верить Богу в свободу своей совести». Как интересно, этот человек договорился с Богом. Бог победил в сражении, Богу принадлежит слава, и, надо сказать, это единственный, кому отныне Оливер Кромвель согласен уступать свою славу. Больше никому. Бог вдохновил, и значит, Бог простил любые жертвы и любые жестокости. А надо сказать, что на пути Кромвеля их будет немало. В том же 1645 году он взял Бристоль, очень важный укрепленный центр, крепость, можно сказать. В 1647 армия во главе с Кромвелем и Ферфаксом, тоже генерал революции, вступает в Лондон, и это великое событие. В 1651 битва при Вустере, разгром королевской армии роялистов и шотландцев. Он побеждает, он становится великим полководцем, а ему, между прочим, противостоит очень знаменитая фигура, которая руководит королевскими силами, королевской армией. Это принц Руперт, молодой, 22-летний, сын сестры короля Карла I и ее супруги курфюрста Пфальцкого Фридриха. Полный антипод Кромвеля. Молодой, красавец, Кромвель никогда не был таковым. Рыцарь, аристократ, горячий, бросается в бой, в боях позирует. Что же смог противопоставить ему Оливер Кромвель? Почему его войско, которое называют «круглоголовые», а им противостоят под руководством Руперта кавалеры, это прозвище тех времен, так почему войско Оливера Кромвеля одерживает победы над самим Рупертом, над войсками, преданными королю? В чем дело? Да дело в том, что Оливер Кромвель изобрел новую, принципиально новую революционную армию, состоящую из убежденных, идейно убежденных людей и своего рода, своей эпохи, пламенных революционеров, идущих в бой с пением псалмов. Вот эта пуританская убежденность правомерности того, что они делают, в том, что Бог на их стороне, их набожность, позволила ему сформировать совершенно новое войско. Он стал брать в свои отряды только религиозно воодушевленных людей. Они шли в бой фанатично, презирая опасность и распевая пуританские псалмы. Это фанатики, идущие в бой, идущие на смерть, и противопоставить им только умение, только организованность королевской армии оказалось недостаточно. При этом набожные солдаты Кромвеля, да и сам главнокомандующий, который все более и более становится человеком, обладающим огромной властью, они не отличаются милосердием, о чем я уже говорила, но постепенно начинают проявлять очень большую жестокость по отношению к тем, с кем они воюют. В особенности, если удается представить какую-то военную операцию как подавление протеста, возражений против революции. Ну, самый знаменитый это поход Кромвеля в Ирландию, которая, воспользовавшись революционной ситуацией в Англии, в очередной, бесконечный раз попыталась вернуть себе независимость. Их восстание было подавлено более чем жестоко. Треть населения Ирландии была уничтожена революционной армией Кромвеля. При взятии крепости Драгеда были уничтожены 1000 людей, фактически все ее население. И это вождя революции не смущает. За эти годы он подавлял восстание левого крыла английских революционеров, ливеллеров. Зверски подавив протесты в Ирландии, он то же самое совершал и в Шотландии. Короче говоря, он стал жестоким революционным вождем и, заняв в 1653 году должность, изобретенную должность лорда-протектора Англии, он стал, конечно же, ее единственным, по существу таким же абсолютным, каким были короли Стюарты, правителем страны. Ему 54 года. Он устраивает торжественную церемонию, по существу похожую на помазание королей на царство. Он как будто бы уже не хочет видеть своего сходства с абсолютным правителем, которого он же приговорил к смерти. Ибо Кромвель был горячим поборником казни Карла I Стюарта. Он не замечает, не видит, что он по существу уже выглядит как абсолютный правитель, и даже соболиная оторочка его плаща не воспринимается, видимо, Кромвелем как прямая аналогия с его предшественниками, которых смела революционная волна. В последние годы своей жизни и своего правления в качестве лорда-протектора он стал очень похожим на короля. Создал роскошный двор. Куда делся тот пуританин, который говорил о необходимости крайней скромности в повседневной жизни, в накапливании средств? Двор – это огромные траты. Монархи Европы были вынуждены вступить и вступили в контакты с Кромвелем. И в общении с ними он похож на короля. Проявляет полное недоверие к собственному окружению, боится заговоров, становится подозрительным, рассаживает своих родственников на самые важные должности. Его младший сын Генри, наместник в Ирландии, зять Флитвуд, фактически командует армией. У него полно родственников в Госсовете. Как все это похоже на былую монархию. Он оговорил с самого начала, вступая в должность лорда-протектора, что эта власть будет наследственной. Но только за несколько часов до своей смерти, наступившей 3 сентября 1658 года, он назвал имя преемника своего старшего сына Ричарда. Он не хотел оставлять свою власть, даже находясь уже в тисках смерти. Надо сказать, что у Оливера Кромвеля была довольно тяжелая посмертная судьба. Англия очень быстро отшатнулась от собственных революционных крайностей. Сначала состоялись пышные, безумно пышные похороны лорда-протектора. Эта пышность говорила только о том, что он успел за последние годы своего правления вызвать страх у народа и собственного окружения. Он был погребен в усыпальнице английских королей в Вестминстерском аббатстве. Ирония судьбы. Революционер, так быстро превратившийся в абсолютного правителя, лежит после смерти рядом с королями, против которых он сражался. Через полтора года, весной 1660 года, на английский престол вернулись Стюарты, и сын казненного Кромвелем короля Карла I, Карл II, стал английским королем. По его воле 30 января 1661 года, в годовщину казни короля Карла I Стюарта, и по постановлению парламента предали казни тела мертвых цареубийц Оливера Кромвеля, его соратников Айртона и Брэдшоу. Их вынули из гробов, облачили в саваны, повесили, на закате сняли, отсекли головы, туловище зарыли под виселицей, а головы выставили около Вестминстерского дворца на копьях. Так Англия рассталась с революционными иллюзиями, вернувшись к монархии, которая, конечно, не была уже прежней, не была средневековой, но как монархическая идея, она жива в этой стране и по сей день. Поэтому фигура Оливера Кромвеля не могла и не стала фигурой национально-героической. Ей отведено место в пантеоне значительных, но мрачных фигур исторического прошлого.